Глава 19. «Лори, ты нас слушаешь?» — задала вопрос Анжела. Лори поймала себя на том, что смотрит на Кейси и вспоминает слова Грейс о «безумных глазах». Нет, она и вправду заметила в них блеск, но только приписала его ее уму и чувству юмора. Но теперь она, похоже, разглядела в них огонь. «Извините», — поспешила она загладить свою невнимательность, — «я слушаю. Просто сразу так много информации». Кейси и Анжела явились к Лори с распечатками комментариев, сделанных в течение выходных дней, к интернет-посту, посвященному выходу Кейси на свободу. Насколько они могли судить, самый первый комментарий был опубликован на сайте под названием «Трёп» и подписан ником RIP_Hunter. Я нашла еще 4 комментария, подписанных тем же ником и на других сайтах, пояснила Кейси. Во всех 5 говорится примерно одно и то же. Мол, я страдаю нарциссизмом и убила Хантера, чтобы никто не узнал, что он порвал со мной отношения. Анжела положила руку Кейси на колено, как будто хотела успокоить. «На твоем месте я бы не стала это даже читать. В комментах только и делают, что обливают кого-то грязью». «Но как я могу этого не читать?» — возразила Кейси. «Ты только взгляни, что здесь обо мне пишут. У меня такое чувство, будто я перенеслась на 15 лет назад». «Правда, сейчас ты не на суде», — напомнила ей Анжела. «Ты свободна. Кому интересно мнение интернет-тролля?» «Мне, Анжела! Мне!» Увы, Лори по собственному опыту знала, что такое сетевой троллинг. Через несколько лет после смерти Грега она совершила огромную ошибку, обратившись за помощью на интернет-форум, на котором доморощенные детективы высказывали свое мнение о нераскрытых убийствах. Она неделю не спала после того, как прочла комментарии совершенно посторонних людей, которые, однако, были убеждены, что это она сама наняла киллера, чтобы тот убил ее мужа на глазах их 3-летнего сына. Лори снова пролистала распечатанные Кейси комментарии. «Любой, кто знает Кейси, мы все боимся говорить с репортерами. Вдруг она захочет нам отомстить?» «Он, хотя я бы сказала, она, пишет так, будто знает вас лично», — заметила Лори. «Именно», — согласилась Кейси. «Точно так же, как и тогда». «Вы о чем?» «Во время суда надо мной интернет-новости были еще в новинку. Большинство людей черпали информацию из газет и телевизора, но для обсуждения моего процесса были созданы форумы. Думаю, вы представляете себе их тон. Однако есть одна любопытная вещь. Кто-то постоянно постил записи, делая вид, будто знает меня лично, и распространял информацию якобы из первых рук, выставляя меня убийцей. Тогда все эти записи тоже были подписаны ником RIP_Hunter. «Но почему вы считаете, что это делал какой-то посторонний человек?» — спросила Лори. «Потому что никто из тех, кто знал меня лично, никогда не стал бы писать подобных вещей, так как это неправда». «А если кто-то из знакомых, которая вас недолюбливала?» Кейси лишь пожала плечами. «Может быть. Или же та, которая сходила с ума по Хантеру, потому что в комментариях только и говорилось о том, какой он замечательный человек и каким прекрасным мэром или даже президентом был бы. Я же не только украла у него будущее, но и лишила наше общество того хорошего, что он мог бы для него сделать. Вчера вечером Я пыталась найти те старые посты, но так и не смогла. Если за Хантером кто-то ходил по пятам, этот человек, он или она, легко мог купить себе билет на банкет. Возможно, это именно он опоил меня, а потом поехал следом за нами в загородный дом. Возможно, Хантер взял в руки пистолет для самообороны, но что-то пошло не так. Скажите, мы можем доказать, что тот, кто использует тот же самый ник, троллил вас и во время судебного процесса? «Я не уверена», — ответила Кейси. «Я сказала об этом моему адвокату, а один из присяжных даже читал один из самых оскорбительных комментариев, о чем он письменно поставил судью в известность. Про такую записку Лори слышала впервые». «И что, в частности, он сообщил?» «Например, то, что его дочь читала в интернете про этот случай и попыталась поговорить о нем». На что отец ответил ей, что не имеет права говорить о судебном процессе, пока тот еще не закончился. И тогда дочь заявила, что кто-то в интернете утверждает, будто я призналась в убийстве. Комментарий был примерно следующий. «Кейси Картер виновна. Она сама мне это сказала. Именно поэтому она не дает показаний». И, конечно же, этот коммент принадлежал тому, кто скрывался за ником Рип, подчеркивание «Хантер». Хотя Лори и не была юристом, она была почти уверена в том, что присяжный, прочитавший такой комментарий, должен был быть удален из состава суда, ибо его непредвзятость теперь под вопросом. «Это звучит жутко предвзято», — сказала Лори. «Присяжные не должны читать внешнюю информацию о рассматриваемом деле», равно как размышлять о причинах, почему ответчик отказывается давать показания, не говоря уже о том, что автор утверждал, будто вы уже сознались. «Чего я, разумеется, не делала!» — воскликнула Кейси. «В тех документах, что получила от вас, я не видела докладной записки присяжного», — сказала Лори, не сомневаясь, что такую записку она непременно запомнила бы. «Присяжного не стали удалять? Скажите, разве ваш адвокат не подала тогда жалобу?» Но тут, пылая гневом, с места вскочила Анжела. «Вы имеете в виду эту пародию на адвоката? Дженнис Марвуд? Она даже пальцем не пошевелила. Судья лишь прочел всему составу присяжных наставление о том, что они должны избегать влияния внешних источников и сосредоточить внимание лишь на тех уликах, которые представлены суду. Когда же Кейси спросила об этом у Дженнис, та ответила ей, что Кейси пора ей доверять, а не подвергать сомнению каждое стратегическое решение, которое она, как ее адвокат, принимает. Вот только где были ее хваленые стратегические решения? Лори вспомнила слова Алекса, что как адвоката он оценил бы Дженнис Марвуд на 3 с минусом. Это также заставило ее вспомнить тот факт, что Кейси предлагала подписать бумагу, разрешающую Лори общаться с Марвуд напрямую, без ее, Кейси, согласия и иметь прямой доступ к материалам дела. Она тотчас открыла дверь кабинета и попросила Грейс на пару с Джерри подготовить соответствующий текст, чтобы Кейси, пока она здесь, могла его подписать. Учитывая тот ажиотаж, который царил вокруг суда над Кейси, неудивительно, что интернет был полон самых невероятных измышлений, чаще всего анонимных. Однако, насколько Лори могла судить, куда больше ее тревожило возвращение того или той, кто называл себя Рип подчеркивание Хантер. Скорее всего, он использовал старый ник, чтобы оказать на Кейси психологическое давление, что, кстати, у него неплохо получалось. Лори снова закрыла дверь. «Кейси, скажите, ваш адвокат следила за публикациями в интернете?» «Трудно сказать», — задумчиво ответила та. «Оглядываясь назад, я понимаю, что была с ней слишком тактична. Порой мне кажется, что я вполне могла обойтись и без адвоката». Подумав, Лори решила, что наверняка есть способ отследить старые посты, опубликованные в период судебного процесса. Не зря ведь говорят, что интернет помнит все. Делая в блокноте отметку о том, что ей нужно обратиться за помощью к айтишникам студии, Лори внезапно обратила внимание на часы. «Извините, но мне надо бежать. У меня встреча с главой студии. Если вы подождете немного, Грейс подготовит кое-какие бумаги, которые вам нужно будет подписать. В том числе отказ от адвоката, о котором мы уже говорили. Другой документ – это стандартное согласие на участие в передаче. Кстати, и вам, Анжела, тоже, так как вы видели Хантера и вашу кузину незадолго до его убийства». Между Кейси и Анжелой возникла неловкая пауза. «Я думала...» — начала последняя. «Послушай меня!» — перебила ее Кейси. «Мне нужна твоя поддержка. Ты просила меня подождать несколько дней, и я прислушалась к твоему совету. И теперь уверена даже больше прежнего. Прошу тебя!» Анжела схватила ее руку и крепко пожала. «Разумеется! Я бы на твоем месте, конечно, приняла другое решение, но я готова помочь тебе всем, чем смогу». «Великолепно», — сказала Лори. «Кейси, мне также хотелось бы получить от вас список тех, кто был знаком с вами и Хантером, как с парой». «Ну, во-первых, это Анжела, затем брат Хантера Эндрю, но я легко могу себе представить, какие гадости он наговорит про меня. Когда-то у меня было такое чувство, будто я знаю в Нью-Йорке буквально всех и каждого, но постепенно я растеряла всех моих знакомых. Когда вас отправляют под суд по обвинению в убийстве, вы тотчас становитесь парией», — вздохнула Кейси. А в следующий миг в ее глазах промелькнула новая мысль. Она повернулась к Анжеле. «Послушай, ведь был еще Шон. Мы еще постоянно ходили на свидания вчетвером». Поначалу все четверо жутко стеснялись. Кейси даже хихикнула. Не иначе, как вспомнила что-то такое, чего не знала Лори. Но журналистка тотчас поняла. Между двоюродными сестрами существует прочная связь и масса общих воспоминаний и секретов. И пусть Кейси провела полтора десятка лет за решеткой, они с Анжелой как будто не разлучались. Кейси подалась вперед, как будто для того, чтобы сообщить один такой секрет. До того, как я познакомилась с Хантером, у него был роман с Анжелой. Та рассмеялась. «Не преувеличивай. Лично я не стала бы называть это романом. Так, пара-тройка свиданий и все. К тому же платонических. Если мне нужно было найти себе пару на какое-то мероприятие, а у меня ее не было, я звонила ему. И если у него было время, он соглашался. И наоборот. Я выручала его». «Вот как?» — удивилась Лори. «И когда это было? До или после того, как Хантер познакомился с Кейси?» «Конечно же, до. Она только-только закончила колледж и перебралась в Нью-Йорк. Затем, через пару лет, призналась мне, что встречается с потрясающим мужчиной, с которым познакомились в Сотбис. Когда же она сказала, что его имя Хантер Рейли, я, в свою очередь, огорошила ее, сообщив, что у нас с ним было несколько свиданий. Впрочем, это нас не рассорило. Наоборот, мы постоянно шутили, что худшей пары, чем Хантер и я, невозможно даже представить. А вот с Шоном все было серьезно. Я думала, мы с ним поженимся», — задумчиво произнесла Анжела. «Правда, я не знаю, где теперь его искать. По этому поводу даже не переживайте», — заверила ее Лори. «Я найду кого угодно, даже из-под земли. Какая у него фамилия?» «Маррей», — ответила Анжела. «Скажите, все эти ваши вопросы означают, что вы готовы пригласить Кейси в следующий выпуск вашей передачи?» «Не могу давать никаких обещаний, пока не поговорю с боссом. Тем не менее, Кейси рада сообщить вам, что я официально предлагаю начальству вашу историю для нашего следующего выпуска». «Правда? Огромное спасибо!» Кейси вскочила с дивана и, едва не сбив Лори с ног, обняла ее. И тебе, Анжела, тоже спасибо. Это мой первый лучик надежды за 15 лет. К ее глазам подступили слезы. Лори же подумала, что не заметила в них ничего безумного.